«Отойти вправо!» — скомандовал Ниман. По шеренге пробежало шевеление, но никто не вышел. Зэки были настороже. Их уже не раз сортировали подобным образом. «Живо, живо! Кому надо, к врачу, на перевязку, отойти вправо!» Несколько зэков нерешительно вышли из строя и встали поодаль. Ниман направился к ним. «Что у тебя?» — спросил он у первого. «Ноги стерты, и палец на ноге сломан, господин шарфюрер. А у тебя?» «Двусторонняя грыжа, господин шарфюрер». Ниман продолжал опрос. Затем отправил двоих зэков обратно в строй. Это была уловка, чтобы обмануть бдительность остальных. Уловка сработала. Тут же объявилось еще некоторое количество больных. Ниман небрежно кивнул. «Сердечники есть? Все, кто не пригоден к тяжелой работе, но еще в состоянии штопать носки и латать обувь, шаг вперед!» Вышли еще несколько зэков. Таким образом, у Нимана набралось человек 30, и он понял, что больше ему сегодня уже не заполучить. «Остальные, похоже, в отличной форме», — пролаял он злобно. «Сейчас мы это проверим. Направо! Бегом! Марш!» Шеренга зэков пустилась трусцой вокруг плаца. Пыхтя и задыхаясь, они бежали мимо остальных обитателей малого лагеря, которые застыли по стойке смирно, прекрасно понимая, что и они в опасности. Если кто-то из них упадет в обморок, не исключено, что Ниман без долгих разговоров заберет и его, так сказать, в придачу. К тому же никто не знал, не задумал ли Ниман для старожилов лагеря какой-нибудь особенный аттракцион. Бегуны пошли по шестому кругу. Многие уже спотыкались, но до всех дошло. Их пустили бежать вовсе не для того, чтобы выяснить, пригодны ли они к тяжелой работе. Это был бег не на жизнь, а на смерть. Лица зэков заливал пот, а в глазах метался тот отчаянный, осознанный страх смерти, какого не бывает у животных, только у людей. Те, которые сказались больными, уже тоже смекнули, что происходит. Они забеспокоились. Двое попытались примкнуть к бегунам, но Ниман заметил. «Назад!» — тявкнул он. «Марш обратно!» Они его не услышали. Оглохнув от страха, они, очертя голову, кинулись бежать. На них были деревянные башмаки, которые тут же слетели. Босые, со сбитыми в кровь ногами, они, тем не менее, бежали дальше. Вчера вечером, при раздаче одежды, носок им не досталось. Ниман, однако, не спускал с них глаз. Какое-то время предоставил им бежать вместе со всеми, а потом, когда в их искаженных напряжением и страхом лицах стал медленно появляться жадный проблеск надежды, Ниман спокойно подошел поближе, и когда они пробегали мимо, ловко подставил каждому ножку. Оба упали, оба попытались подняться. Двумя ударами сапога Ниман снова бросил их на землю. Они попробовали ползти. «Встать!» — заверещал он своим писклявым тенорком. «Назад! Отправляйтесь обратно!» Все это время Ниман стоял спиной к 22-му бараку. Мерной побежкой влеклась по кругу карусель смерти. Вот еще четверо упали без сознания. На одном почему-то была гусарская форма, на другом — дамская ночная рубашка с дешевым кружевом, выглядывавшая из-под куцого сюртучка. Коптерщик, судя по всему, не без юмора раздавал вещи из Освенцима. Еще десяток другой зэков были наряжены, как на карнавал. 509-й увидел, что Розен отстает. Он уже согнулся и пошатывался. Еще несколько секунд, и он рухнет в полном изнеможении. «Тебя это не касается», — твердил себе 509-й. «Только не тебя, не делай глупостей. Каждый печется только о себе».